чертежный Рисфедр, всадника медного, от всадника ветер морей унаследовал. Каналы на прибыли, Нева прибывает, он северным грифелем наносит трамваи. Попробуйте, Ляктика, под тучью серой, здесь скачут на практике поверх барьеров. И видят окраинцы, за Нарвской, на Охте, туман продирается отодранный ногтем, Петр машет им шляпою и плещет, как прапор, пурги расцарапанный, надорванный рапорт. Сограждане, кто это и кем на терзанье распущены по ветру полотнища зданий, как план, как ландкарту на плотном папирусе, он город над Мартом раскинул и выбросил.